Слой композитной брони выходил достаточно тонкий, но очень прочный. Дня три я могу потратить на создание полного доспеха, и начал я с защиты головы. И чтобы это не был скучный шлем, спереди он будет выглядеть как маска Ани, то есть злого духа, по сути, рогатого демона. Когда я понемногу создавал маску, в мою комнату без всякого стука вошли Кара и Катара, а также в дверях застыла Юи. Стучаться нужно, а если бы я голый был, посмотрел я на девушек. «Можно войти?» – спросила Юи, на шее которой по-прежнему висело мое ожерелье, и девушка даже сняла свою шубку, чтобы ожерелье было видно полностью. «Конечно, принцесса, даже если бы вы меня голым застали, я бы все равно разрешил вам войти», – ответил я. Юи зашла в комнату и села на кровать, тогда как сестры уселись на диванчик, а я же сидел за столом, на который положил металлический лист, чтобы капли расплавленного металла во время работы не повредили мебель. «По какому поводу собрание?» Осмотрел я девушек, работу мне пришлось приостановить, для контроля металла мне нужно все мое внимание. «Даже не знаю, может, по поводу почти сотни кораблей народа огня, плывущих сюда, чтобы устроить геноцид северному племени воды и заодно меня убить», сказала Кара. «Да, это неплохой повод, так о чем хотели поговорить?» Я полностью повернулся к девушкам и пристально посмотрел на них. «Помнишь, когда во время боя на том большом корабле тебя ранили, я подумала, что тебя убили, и вдруг стала очень сильной. Я вроде бы тогда вошла в состояние аватара, думаю, если вновь смогу войти в это состояние, то смогу помочь тебе в битве с флотом народа огня», проговорила Кара. «Допустим, но ты в это состояние сейчас самостоятельно входить не можешь, да, в прошлый раз тебе помогли сильные эмоции, вызванные видом моей вроде как смерти. Я планирую отправиться на бой через 3 дня, сразу после того, как сделаю себе броню. Если за 3 дня сможешь научиться входить в состояние аватара, то можем отправиться на бой вместе, а без этого состояния ты будешь там в огромной опасности, и тебе лучше будет остаться здесь и продолжить тренировку в магии воды», — ответил я. «Хен, почему ты сам решил сражаться с флотом народа огня? Ты, конечно, сильный воин и маг, но это слишком безрассудно и опасно», — с беспокойством сказала Юи. «Скажу по секрету я, принц народа огня, сбежавший принц, если быть точным. Мне еще с детства не нравилось все, что народ огня сделал за последние 100 лет, и в особенности то, что сделали мои предки, поэтому я избежал, чтобы вдали от дома найти силу, что помогла бы мне исправить все, что мой кровожадный народец натворил за последние столетия. На Южном полюсе я встретил Бинкси Фенг, что научила меня магии льда, но я не утратил и те способности, что получил от рождения. Встал я и зажег на левой руке пламя, а правую покрыл льдом. Осмотрел ее и лица Катары и Кары. Мы знаем, кто он, хоть и узнали не так уж и давно. Для меня эта новость была шокирующая, а Катара так вообще захотела прекратить общаться с Хином, но он уже не раз доказывал, что является противником народа огня и не раз нам помогал, ответила Кара. Да уж, у Хина та еще родословная, после раскрытия которой люди начинают к нему относиться с недоверием, я и сама такая, хоть и знаю его уже несколько лет, добавила Катара. Мне нужно подумать. Встала Юи и быстро ушла из комнаты. Похоже, ничего теперь тебе не светит с принцессой северного племени, явно радостным голосом сказала Катара. Катара, мне кажется, что сейчас ты сдерживаешь улыбку, сказал я и повернулся к рабочему столу, продолжая создавать маску. Ну, да, есть такое, широко улыбнулась Катара. Девочки, вам лучше заняться тренировками, особенно Каре. Я не аватар, поэтому не знаю, как можно тебе помочь войти в состояние аватара, но попробуй помедитировать, посоветовал я. Хорошо, попытаюсь научиться входить в состояние аватара, а если не получится, полечу с тобой просто так, добавила Кара. Если не получится, никуда ты не полетишь, ответил я. Я аватар, и я решаю, что мне делать, понятно, сказала Кара и пристально посмотрела на меня. Без состояния аватара, я тебя сильнее, и вполне могу решать, что тебе делать, понятно, ответил я на пристальный взгляд Кары своим пристальным взглядом. Я тебя несколько лет обучал, и не хочу, чтобы мои усилия были напрасными. Одна стрела в твою головку, Кара, и нам придется ждать появления следующего аватара по причине смерти прошлого, а потом еще ждать, пока он войдет в силу, а это где-то лет 16, «За это время весь мир превратится в империю народа огня», — сказал я, и начал более строго смотреть на Кару. «Пойду тренироваться». Не выдержала Кара моего взгляда, и вышла из комнаты вместе с Катарой. Из своего доспеха я первым делом начал делать маску, потому что она должна была стать самой сложной частью защитного костюма. Так-то я могу задерживать дыхание больше, чем на 10 минут, но, чтобы набрать воздуха, мне приходится всплывать, и в этот момент меня могут атаковать с кораблей, поэтому я решил встроить в маску запас кислорода. При низких температурах воздух сжижается и переходит в жидкое состояние, при температурах близких к абсолютному нулю, кислород кристаллизуется, переходит в твердое состояние. Я могу легко создать лед из чистого кислорода, потом наполнить таким льдом небольшие баллончики, и встроить их в маску. Подогревая баллончик, я буду растапливать кислородный лед и превращать его в кислород для дыхания. Плюс я могу запастись этими маленькими баллончиками с твердым кислородом, и менять их при необходимости с помощью пространственного кармана. К тому же, у меня нет иммунитета к ядам, если в воздухе будут ядовитые вещества, это плохо повлияет на мое состояние, прежде чем регенерация нейтрализует яд и его последствия, я буду ослабленным, отчего маска с собственным запасом чистого кислорода лишней не будет. С внутренним строением маски мне пришлось запариться, создавая систему клапанов, фильтров и систему отвода углекислого газа, но создание этой маски не сравнится с созданием огромного киборга, так что, под утро маска была готова. Сама по себе маска выглядела, как белая страшная зубастая морда Ани, на голове которого было два рога, а также на подбородке росли два шипа. С левой стороны рога, шипы, глаз и бровь были окрашены в красный цвет, а с правой стороны все это было окрашено в синий цвет. Под утро, когда на улице еще было темно, ко мне вдруг кто-то решил зайти, я надел маску, и решил притаиться за дверью. Я хотела поговорить, я всю ночь не могла заснуть и думала, проговорила Юи, входя в мою комнату, и не найдя меня, решила осмотреться, злой дух. Громко крикнула девушка, повернувшись за спину, и увидев меня в маске. «Какой у вас пронзительный крик, принцесса!» «Снял я маску, вы дурак!» крикнула Юи. «И я пришла отдать вам ваше ожерелье и сказать, что я выйду замуж за Ханна. Вы, принц народа огня, вы задурили мне голову, я в вас влюбилась, а вы оказались», — говорила Юи, и начала снимать с себя ожерелье. «Постой, мне это ожерелье без надобности, я его сделал для тебя, если оно тебе не нужно, можешь отдать его служанке, или выкинуть в море, и я не хотел тебя обманывать, поэтому и рассказал все. Раз уж ты хочешь выйти за Ханна, то так и быть, мы с Карой и Катарой все равно скоро должны были улететь из северного племени. Ты мне, конечно, нравишься, принцесса Юи, но я всегда знал, что с тобой мы не можем быть вместе. Я вмешался в твою женитьбу с Ханном лишь для того, чтобы ты могла быть счастлива, выбрав себе более подходящего мужа. Я ведь принц и понимаю всю эту ответственность за народ, но я сбежал от этой ответственности, тогда как ты решила пожертвовать собой ради народа, хотя... такая себе жертва, честно говоря. Выгода от женитьбы на Ханне явно не стоит того, чтобы такая прекрасная девушка прожила всю жизнь с нелюбимым человеком. Но, все зависит от тебя, Юи. Хочешь замуж за Ханна? Пожалуйста. Не хочешь носить мой подарок? Выбрось его, твоя судьба в твоих руках. В общем, чтоб не мозолить тебе глаза, я покину северное племя воды и вернусь через 3 дня, чтобы проверить Кару. Забрал я все свои вещички из комнаты и, выйдя на улицу, прыгнул в воздух, выпуская из рук реактивные струи. Полетел я подальше от северного племени и, приземлившись на ледяную гору, решил заполнить емкости с кислородным льдом, для чего начал понижать рядом с собой температуру, кристаллизуя воздух и отделяя от него кристаллики кислорода, которыми стал заполнять небольшие баллончики. Заправив маску баллончиками, я ее надел и вдохнул практически чистый кислород, после чего решил проверить свою магию огня, а мое пламя стало ярко-желтым, что показывает повышение его температуры, и добавив в пламя дополнительной огненной ци из домена, я добился того, что пламя приобрело ярко-белый цвет, а значит температура этого огня около 6000 градусов, а Азула так-то уже в детстве могла стрелять синим пламенем, температурой в 10000 градусов. Есть у меня подозрение, что кроме магии огня, Азула использует магию воздуха, для нагнетания кислорода в свой огонь. Все же наш прадедушка был аватаром, и хотя моя магия льда исходит не из этого факта, но факт родства с аватаром мне определенно помог в деле освоения сразу нескольких стихий. Также я проверил маску и под водой, все работало отлично, так что я нашел пещеру на ближайшем островке и приступил к изготовлению остального доспеха. Через оговоренное время я прилетел обратно в северное племя и стал искать Кару, но первую нашел Бинг, она сидела на самом верху дворца вождя. «Привет, Бинг, чего это ты вырядился как злой дух?» — спросила ледяной феникс, усевшись мне на плечо. «А чтоб людишек пугать, хотел спросить у тебя, где Кара, но уже и сам нашел». Посмотрел я с высоты дворца вниз. Прямо за дворцом я увидел небольшой оазис, где был пруд, и даже росла зеленая трава. В пруду плавали две рыбки кои, Лайтуи, два духа океана и луны. Они были подобно знаку инь-ян, одна рыбка была черной с белой точкой на голове, а вторая наоборот белая, с черной точкой на голове. Рядом с прудом, в котором плавали духи, медитировала Кара, недалеко от нее находилась Катара и Юи. «Как успехи?» Приземлился я рядом с прудом духов. «Злой дух!» — крикнула Катара и атаковала меня водой. «Хорошие рефлексы!» — махнул я рукой, замораживая атаку. «Будь поаккуратней рядом с духами луны и океана!» — предупредил я. «Хен, это ты?» — переспросила Катара. «Я!» — снял я маску. «Приветствую, принцесса Юи!» Посмотрел я на сереброволосую девушку, что вновь стала носить ожерелье Ханнаех. «Жалко упускать такую красотку, но у нас с ней действительно мало шансов быть вместе. У меня ничего не получилось», — с опущенной головой сказала Кара. «Я уже даже в пруд духов окуналась, но все равно не смогла войти в состояние аватара», — говорила расстроенная девушка. «Это плохо, корабли уже завтра вечером приплывут к северному племени, ждать уже некогда. Нельзя их подпускать слишком близко, чтобы они могли использовать катапульты и требушеты для обстрела города огненными снарядами. Значит, я отправляюсь сам». Одел я обратно на лицо маску. «Нет, я пойду с тобой, может прямо в бою я смогу войти в состояние аватара». Поднялась Кара и подошла ко мне. «Бинг, отвезешь меня к флотилии?» — спросила девушка. «Слушай, Бинг, ты же дух, а ты можешь слиться с телом Кары. Если она так хочет отправиться в бой, и не может слиться с духом Равы, чтобы войти в состояние аватара, то может она сможет слиться с тобой», — предложил я вариант. «Вообще, духи действительно такое могут, но я еще ни разу такое не проделывала. Но Кара ведь аватар, мост между духами и людьми, духу с ней будет намного легче объединиться. В принципе, могу попробовать, мне тоже интересно, получится или нет», — села ледяной феникс на плечо Кары. «Ладно, я согласна, пробуй», — уверенно кивнула Кара. «Если бы я еще знала, как это делается», — тихо проговорила Бинг, и, обняв крыльями Кару, стала полностью покрывать ее льдом. Вскоре они превратились в глыбу льда, что через десяток секунд стала уменьшаться, и теперь перед нами стояла Кара, слитая с Бинг Си Фенг. Выглядела она как ледяная гарпия, практически голая ледяная гарпия, все самые интересные места которой прикрывал лед. «Интересные ощущения», — сказал голос Бинг, в котором слышался голос Кары. «Я чувствую, что стало сильнее». В этот раз преобладал голос Кары. «Ну, что ж, похоже, моя идея удалась. Полетели останавливать флот народа огня». Посмотрел я на Кару гарпию. «Я с вами. Я ведь тоже сильный маг воды», — сказала Катара, и вокруг нее стал летать ручеек воды, чтобы продемонстрировать ее слова. «Нет, ты останешься», — сказала Кара. «Нет, я пойду. Ты моя сестра, и я хочу сражаться рядом с тобой», — настаивала на своем Катара. «Давай ее свяжем и улетим, у меня как раз есть прочные веревки, их водой не перепилишь», — предложил я. «Действуй, хорошенько свяжи ее», — кивнула Кара, и заморозила сестру так, чтобы я мог связать ее руки и ноги. «Сестра, если вы меня сейчас же не развяжите и не возьмете с собой, я на вас сильно обижусь», — сказала Катара. «Обижайся, главное, что живой останешься», — решил я Катаре еще и ротик закрыть, чтоб она зря не кричала. «Вот так, полежи пока в безопасном оазисе духов. Юи, присмотри за ней». Положил я аккуратно Катару на траву и погладил ее попку, прежде чем отойти от связанной девушки. «Вот теперь полетели», — взлетела Кара, и я присоединился к ней, отправившись к флотилии, что уже подплывало к северному племени воды. Примечание к части. Юи, HTTPS PHTSAPGGLM2NMZMD2XBRFH48, GG, HTTPS PHTSAPGGLYPHXXXM7F2Y8. Маска, https://phtasabgagl4wm56. Они, https://phtasabgagl6xhkirtr7epf8. Оазис духов, https://phtasabgagl7sx7sx7fcufta. Лайтуи, https://phtasabgagl5ddh9askpsta134e6. Юи, https://phtasabgagl9esf5tkukhl8mkd8. ГГ в броне они, https://phtasabgagl/zmwf/hg1txxxg7. Кара, https://phtasabgagl/fxfifaskifle8. Кара ледяная гарпия, https://phtasabgagl/nbxpl5hz8. Катара, https://phtasabgagl/sukh3hrfuh6. Катара, https://phtasabgagl/ru9mts4smlitsts7. Глава 18. Нападение. Адмирал Джая. Хозяин огня Азей лично приказал лейтенант-адмиралу Джая устранить проблему с южным племенем. Ему в руки дали корабль новейшей разработки, линкор класса «Дредноут», но проклятый аватар, вместе с проклятым предателем из магов огня, помешали лейтенант-адмиралу исполнить приказ. Зато Джая точно узнал, что аватар вернулся, и что он родился в южном племени воды и уже начал свое путешествие для освоения стихии. А значит, армия народа огня может начать охоту за новым аватаром. Хоть адмирал-лейтенант и провалил задание хозяина огня, но он все же добился кое-какого результата, а также внес предложение, что поможет народу огня раз и навсегда разобраться с проклятыми магами воды. Хозяин огня выслушал предложение Джая, и не только дал добро на выполнение его плана, а еще и повысил Джая до командира, то есть до адмирала, командующего флотилией. В молодости Джая нес службу в царстве земли в армии генерала Шу. Однажды, во время разведки пустыни Ши Вонг ему удалось наткнуться на огромный каменный дворец, что оказался огромной библиотекой, созданной духом знаний Ван Ши Тонгом. Чтобы получить доступ к знаниям этой библиотеки, нужно было всего лишь дать духу книгу с теми знаниями, которых у Ван Ши Тонга еще не было. Так Джая смог пройти в место, где хранились знания со всего мира. Там же он прочитал о Лайтуи, духах океана и луны, что обитают на северном полюсе и живут в оазисе духов в виде двух уязвимых рыбок Кои. Маги огня всегда становились сильнее от солнца, тогда как маги воды становились сильнее от луны. Если же убить духа луны, то маги воды практически лишатся своих сил, и тогда-то их можно будет легко уничтожить. Для осуществления плана по убийству духа луны, хозяин огня и выделил адмиралу Джая целую флотилию. «Что происходит?» – спросил Джая, видя, что корабли в авангарде построения стали вдруг замедляться, а после и вовсе остановились, и даже начали тонуть. «Это аватар. Объявить боевую тревогу на всех кораблях, продолжить движение, и охраняйте все важные узлы на кораблях, чтобы они не могли вывести их из строя», – начал раздавать команды адмирал Джая. «Что ж, Кара, наша задача остановить все эти корабли. Я для начала быстренько выведу из строя корабли в авангарде, и как начнется тревога, создай сильную ледяную метель, нам в ней легче будет действовать. Потом я могу выбраться из воды и начать действовать на палубе корабля, ты же продолжай все морозить, идеально будет, если ты сможешь сковать льдом всю флотилию. Проговорил я план, когда мы с Карой зависли в воздухе. Поняла, Хен, и сейчас ведь многие солдаты народа огня погибнут, солдаты твоего народа. Проговорила Кара в виде ледяной гарпии. В прошлые разы, я пытался минимизировать количество жертв, я выводил из строя корабли, хотя мог их полностью затопить вместе со всем экипажем. Так уж получилось, что солдаты народа огня уже целое столетие наводят страх и ужас на другие нации, теперь для них понятны лишь эти два понятия, страх и ужас, то что я пытался проявлять милосердие, они этого просто не понимают. Сейчас, главное, это остановить флот, а после я преподам им урок. Они испытают ужасающий страх и отчаяние, но убивать их не обязательно, достаточно будет их всех покалечить, чтобы они больше не могли взять оружие в руки. И тебя вообще не заботит то, что ты собрался калечить солдат, служащих народу огня, решила уточнить Кара. Знаешь, патриотизм – это лишь инструмент для манипулирования массами людей, я такой болезнью не болею. И здраво смотрю на вещи. Народ огня, захватчики, истребляющие целые нации, у меня нет никаких иллюзий на их счет, и я понимаю, что их надо либо остановить, либо помочь им закончить войну, но она закончится лишь тогда, когда все нации кроме народа огня будут истреблены, мне такой исход не нравится, Так что, я выбрал первый вариант, и помогаю тебе их остановить», — ответил я. «Хорошо, ты выбрал правильную сторону, Пхен. Что ж, тогда я буду ждать нужного момента», — кивнула Кара. «Начнем». Прекратил я поддерживать себя в воздухе, и упал в воду, став плыть под водой к первым кораблям флотилии. Теперь, с кислородной подпиткой и дополнительной огненной ци из домена, я мог еще быстрее расплавлять металл, всего полминуты, и фрегат лишался сразу двух винтов и начинал останавливаться. Не теряя времени, я стал проделывать то же и с другими фрегатами плывущих впереди построения, отчего кораблям в арьергарде в итоге пришлось либо тормозить свои суда, чтобы предотвратить столкновение, либо обплывать поломанные корабли сбоку, но такие корабли я тоже обезвреживал. Плюс в дело вступила Кара, став замораживать воду между кораблями, в результате чего получилось, что первая половина флотилии полностью блокировала нормальный проход второй половине флотилии, что все еще была в целостности, но ненадолго. В воду начали сбрасывать бочки со взрывной смолой, что, опускаясь под воду, стали, как ни странно, взрываться, отчего под водой я действовать больше не мог. Выпрыгнув из воды на палубу первого попавшегося корабля, я сразу получил в лицо несколько огненных шаров и несколько стрел в разные места. «Ребята, вы ведь знаете, что жестокость порождает лишь жестокость», — спросил я, будучи одетым как демон, и получил еще несколько снарядов в маску и в броню. «Похоже, не знаете, сейчас покажу». Я создал за спиной несколько острых ледяных лезвий, несколько больших ледяных шипастых шаров, а также кучу маленьких снарядов, и все это добро стал использовать на солдатах. Получилась некая лотерея, кому-то везло, и он мог отделаться лишь сотрясением, у кого-то ломались конечности, а кто-то этих конечностей лишался, самые невезучие теряли в этой лотерее голову. Я искал людей, ориентируясь на их тепло, так что мог сыграть в лотерею с каждым солдатом на корабле. В итоге, после моего визита на корабль там вообще не оставалось целых солдат, у кого-то обязательно оставалась после меня какая-то травма. Закончив с экипажем одного корабля, я приступил ко второму, и так по очереди. Хорошо, что в стране огня принципиально не берут женщин на флот, и я мог не беспокоиться, что под раздачу попадет какая-то глупая милашка, решившая пойти воевать за свою страну. Среди обычных солдат на суше такие иногда попадаются. Пока я был занят наведением террора среди солдат народа огня, Кара в это время создавала сильную метель. Ледяной буран понемногу начал разрастаться из центра построения флотилии и с каждой минутой набирал обороты, вокруг начали летать острые сосульки, температура также начала понижаться, а видимость из-за мелких частичек льда опустилась до минимума. Вскоре все солдаты попрятались внутрь кораблей, и мне приходилось их вылавливать по коридорам и отсекам. В состав этой флотилии помимо фрегатов входили и 5 линкоров, на одном линкоре я уже побывал, и вот вступил на второй линейный корабль, где в капитанской рубке встретил знакомое лицо. «Ох, это же лейтенант Джая, рад встрече», — проговорил я, и пригвоздил Джая ледяными копьями к стене, как там Азай поживает. «Впрочем, скоро лично у него спрошу, счастливо оставаться». Полностью превратил я конечности Джая в лед, и ударив по ним, разбил на осколки. «Передай, что Азая ждет именно это», — подлечил я ему раны. Теперь командующий был безруким и безногим, зря вы все же убили аватара из воздушных кочевников, он бы наверняка пацифистом был. Эх, вы явно должны сожалеть, что нынешний аватар совсем не такой. Пнул я Джая еще и в пах, заморозив там все, а потом пнул еще раз, превращая его достоинство в ледяные осколки. Это Азея тоже ждет, сказал я напоследок, перед тем как продолжить бойню на корабле. Вообще, у нас только что с Джая был диалог. Просто он на все мои слова отвечал лишь истошным криком боли. После меня тут вообще все стонали и кричали от боли. Чтоб еще больше нагнать страху, я на каждом посещенном мною корабле оставлял свою статую из металла, я просто расплавлял палубу и превращал металл в свою копию в маске и броне. Это занимало всего несколько минут времени и было неплохой тренировкой, ведь уже на последнем корабле я создал статую лишь за десяток секунд. Кроме создания статуи, я еще уничтожал на корабле турбины, выводя из строя те корабли, которым я не отпилил винты. Вся операция по устранению флотилии длилась часов 10, Кара все это время поддерживала метель, так что, когда я закончил избивать солдат народа огня и портить их корабли, то подлетел к Каре в центр Бурана. «Я уже все, можем закругляться», — сказал я ледяной гарпии. «Наконец-то, а то я уже подустала», — ответила Кара голосом Бинг. «Быть человеком забавно, но утомительно». Прекратила она поддерживать Буран, и он вскоре начал развеиваться. Тогда полетели обратно в город. Глянул я на несколько десятков замороженных вместе кораблей, где весь экипаж был выведен из строя. Чувствую, что единственный урок, который они усвоят, это не вести с аватаром бой на воде, чтобы она все не заморозила. Хоть в этой битве и были убитые, но их души я не поглощал, так, обгладывал немного, ведь рядом с аватаром явно не стоит себя вести, подобно темному духу, и порабощать души смертных. Через пару десятков минут мы прилетели обратно в оазис духов. Юи уже успела развязать катару, и обе девушки сейчас сидели возле пруда духов. Когда мы с Карой приземлились рядом, они нас сразу заметили. Хочу сказать, безопасность у оазиса духов вообще отсутствует как понятие. Прилетит какая-нибудь полярная сова и сожрет двух великих духов океана и луны, как обычных рыб. Прокомментировал я то, как мы с Карой легко проникли в оазис духов с воздуха. Эти духи здесь обитают уже тысячи лет, за это время с ними ничего не произошло, ответила Юи. Ну, безопасность этих духов ваша проблема. Если с ними что-то случится, то все маги воды сильно ослабнут, но на мне это никак не скажется, ответил я и посмотрел на Кару. Бинг, только не говори, что ты не знаешь, как разъединиться с Карой. Какой догадливый, ответила Кара Гарпия. Я думаю, как разъединиться так, чтобы не навредить ни себе, ни Каре. Ну, попробую просто сделать все в обратной последовательности. Создала вокруг себя Бинг ледяной кокон. Катара, не хочешь спросить, как все прошло? Задал я вопрос и снял с себя маску. Вся она была в сколах и царапинах, как и весь мой доспех. Солдаты народа огня меня активно атаковали, так что броня была заметно потрепана, но исправить все эти повреждения я смогу довольно быстро с помощью магии. «Ничего я не хочу, я на вас обиделась», — ответила Катара. «Ну, как хочешь», — ответил я, и стал снимать с себя броню. «Ух, ты, откуда у меня на спине такая огромная вмятина? А, кажется, в меня баллистой попали, забавно, а я и не заметил в бою», — проговорил, осматривая элементы доспеха, на которых было много повреждений, а все эти повреждения могли бы оказаться на моем теле, если бы не защита. Я хочу знать, как все прошло, и думаю, отец тоже захочет услышать ваш рассказ, сказала Юи. Ну, в общем, Кара все корабли заморозила, я в одиночку избил больше 10 000 солдат народа огня, некоторых убил, некоторых покалечил, командиру вот конечности заморозил и разбил на осколки. Теперь вся флотилия — это лишь куча замороженного металлолома, внутри которого валяется куча коллег и инвалидов, спокойно ответил я. Это ужасно, медленно произнесла Юи. Угу, согласен, мне тоже не особо понравилось 10 часов подряд избивать тысячи людей, но если бы я это не сделал, то эти 1000 солдат на почти сотни кораблей приплыли бы к северному племени и начали закидывать город горящими снарядами и бочками с взрывной смолой. Вот в этом случае все действительно было бы ужасно. Так же спокойно ответил я, и полностью сняв доспех, закинул его в пространственный карман. Катара, как Кара придет в себя, сообщишь ей, что вы можете продолжать тренировку в магии воды, а я пока помедитирую на Северном полюсе или к Суюке слетать. Мне бы не помешало расслабиться в женской компании, ладно, пока все же помедитирую. Решил я улетать к Северному порталу духов. А кто такая Суюки? Вдруг спросила Юи. Его девушка, ответила Катара. У тебя есть девушка? С каким-то обвинением спросила у меня Юи. Чего ты удивляешься? У тебя вообще жених есть? Указал я на ее ожерелье, но с Суюки у нас ничего серьезного не было, к сожалению, мы лишь целовались. Он начал с ней встречаться в первый же день после встречи. Также с обвинением в голосе добавила Катара. Что ж, можете перемывать мне тут косточки, а я полетел. Подпрыгнул я в воздух и улетел куда хотел. На Северном полюсе духовный фон был заметно ниже, чем на Южном, все же северное племя воды заметно больше, чем южное, а чем больше людей, тем больше они поглощают духовной энергии, и тем меньше ее остается в свободном доступе. Но прям рядом с самим порталом духов, поток духовной энергии был достаточно плотный, и я уселся там медитировать и заодно поспать, а то я все же устал. Пока спал, мне снилось какое-то дерево с огромным дуплом, откуда лился красный свет, и кто-то там из дупла мне что-то шептал. Проснулся я в итоге вроде и полной энергии, но не особо отдохнувшим. Я бы предпочел эротический сон, а не сон про деревья. Вообще, как и говорила Бинг, портал на Северном полюсе находится посреди священного леса. Тут вокруг были деревья, наверное, поэтому и сон у меня был тоже про деревья. Сидя возле портала, я также заполнял свой домен духовной энергией. Здесь же, я перекусил и стал ремонтировать броню. А после, решил отправиться в тундру и потренироваться там в магии льда, создавая различные огромные скульптуры из льда. Потом переключился на магию огня, где решил потренировать скорость создания моих огненных спиральных сфер, стреляя ими в недавно созданные ледяные статуи. После огненной магии пришло время магии лавы, точнее расплавленного металла. Для создания различных вещей я эту магию теперь уже могу использовать, а вот для боя она до сих пор бесполезна. Вот я и стал практиковать атаки летающими сгустками расплавленного металла. В общем, я целый день только и делал, что различную магию практиковал. Когда устал, то вновь уселся за медитацию и уснул, и мне вновь снилось какое-то корявое дерево со светящимся красным дуплом. И сейчас я смог различать шепот. Какой-то явно мужской голос просил помощи в освобождении. «Пора прекращать спать на этом месте, сны здесь отвратные транслируют», — проговорил я после пробуждения, и также заметил недалеко от себя странные следы, будто возле меня ходила огромная сороконожка, а ведь здесь еще обитает Кох-похититель лиц. Он как раз и выглядит, как огромная сороконожка с человеческим лицом, причем лица он эти постоянно меняет. Так, не зря я все же спал сегодня в маске, и, больше спать я здесь точно не буду, пора к Суюке улетать. Но для начала, я решил слетать посмотреть, как там поживает замороженная флотилия народа огня, а их оцепили лодки северного племени, и с помощью магии воды, они буксировали все эти корабли подальше от северного полюса. Для этой операции подключили всех водных магов, среди которых был и мастер Пакку, и Караскатарый. Так что, я приземлился на лодку поздороваться. А вот и я. Упал я с неба на палубу лодки, и меня сразу же атаковали ближайшие маги воды. Ваши потуги тщетны, смертные. Я сожру ваши души. Ха-ха-ха. Меня довольно плотно начали атаковать водой, но всю эту воду я замораживал и подчинял себе. Стойте, стойте. Это мой друг Хен, он просто издевается. Кричала Кара, и маги ее послушали. Ну, так неинтересно. Снял я маску. «Привет, Кара, Катара, как делишки?» «Мастер Пакку, приветствую», — кивнул я старику. «Все было спокойно, до твоего появления», — ответила Кара, и продолжила вместе с остальными магами воды толкать ледяную глыбу с вмороженными в нее кораблями к материку Царства Земли. В том месте, где мы перехватили флотилию, до Царства Земли было всего километров 800, за день маги воды легко справятся с транспортировкой этого айсберга к материку. «Парень, это ведь ты устроил на всех этих кораблях бойню? Мы исследовали суда, и даже смогли поговорить с солдатами. Мы договорились им помочь добраться до земли, в обмен на то, что они не будут ни на кого нападать, хотя в их положении, они просто не способны были на это. Когда мы осматривали некоторых солдат, они были седыми молодые мужчины, посидели от страха», — проговорил Пакку, смотря на меня. «Какие они нежные натуры, однако», — хмыкнул я. «Ну, раз уж вы точно разобрались с этой проблемой, то я, пожалуй, слетаю на остров Киоши к Суюке. Как закончите обучение магии воды, прилетайте туда, будем вам искать учителя магии земли. Ну, или если не хотите со мной больше связываться, то не прилетайте на остров Киоши, а продолжайте путешествие без меня. Я так еще и не понял, нужен я в команде Аватара, или наоборот мешаю вам». Одел я маску, и, прыгнув в воздух, выпустил из конечности реактивное пламя, улетая в небо. «Он маг огня?» – спросил Пакку у Кары. «Да, и это еще не самый интересный факт в его биографии. А самый интересный – это то, что он еще и маг льда», – уточнил Пакку. «Нет, то, что он принц народа огня», – сказала Катара. «Ничего не понял», – ответил Пакку, помотав головой. «Дедуля, давай сосредоточимся на деле», — сказала Кара. «Ага, сосредоточишься тут теперь», — проговорил Пакку. Примечание к части. ГГАНИ, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ 2Х5 БРЫТФИВЗУ 8 СФА. ГГАНИ, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ДАНЦУУ АРКФ ВВЛЦА. Кара Ледяная Гарпия, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ВХЗ 9 ЛЫТ 8 ФХЗ 2 БЗМКСА. Глава 19. Свадьба. Я решил испытать свои силы и проверить, насколько быстро я вообще могу летать сейчас, и сколько я продержусь, выдавая максимальный результат. В домене у меня было еще довольно много огненной ци, добытой из вулкана, но если ее выпускать из тела чрезмерным потоком, это может нанести мне такие же ожоги, как и во время поглощения огненной энергии из вулкана, что закономерно. Сейчас же, я решил себя особо не щадить, и выложиться на полную, так сказать, использовать форсажный режим. В итоге я смог за полтора часа долететь от края Северного полюса до острова Киоши. Правда, конечности после такого полета болели знатно, но получается, что я смог развить скорость близкой к 7000 км в час. Вот теперь я действительно летаю со скоростью ракеты. На острове Киоши, Суюки, как обычно, патрулировала территорию вместе со своими подчиненными. Приземлившись перед ними в своей броне, я сказал: «Так, смертные, я пришел сюда, чтобы похитить самую прекрасную девушку в мире, вот ты, в середине, как раз подходишь», — указал я на Суюки. «Ох, темный злой дух, и зачем же я тебе нужна?» — спросила Суюки. «Женой своей сделаю», — ответил я. «Но у меня есть парень, и я его очень люблю», — проговорила Суюки. «Какая печаль, наверное, он будет очень по тебе скучать, когда я заберу тебя в свой зловещий замок и буду там наслаждаться твоим телом днями напролет. Стал я подходить ближе к девушкам, ты будешь моей, и меня не интересуют подробности, если не пойдешь со мной по-хорошему, я заберу тебя силой. Попробуй, злой дух», — ответила Суюки, и ее воины Киоши приготовились к бою так-то. Суюки уже поняла, кто я, голос у меня не сильно меняется в маске, да и она видела, как я сюда прилетел, а таким способом полета пользуюсь лишь я. «Сдавайся, а то твои воины могут пострадать», — проговорил я. «Не недооценивай нас». Накинулись на меня 5 воинов Киоши во главе с Суюки. Думаю, они тоже поняли, кто я, но решили подыграть и заодно потренироваться со мной. Хоть противниц у меня было сразу 5, однако тепловое зрение давало мне круговой обзор, а предельные для человека физические характеристики позволяли уклоняться от всех ударов, что девушки хотели мне нанести. Когда же они стали кооперировать свои атаки, то уклоняться стало заметно сложнее. Атаковать воительницы я не хотел, зато можно было их обезоружить. Я перехватывал оружие каждой девушки и прятал его в пространственный карман. Через 10 минут у воинов Киоши даже скрытых кинжалов не осталось, лишь кулаки. Если вы не отступите, то кроме этой прекрасной девушки, которую я планирую сделать женой, я заберу в свой замок всех вас и превращу в своих сексуальных рабынь, — пригрозил я. «Я сдаюсь, ты слишком силен, злой дух, не трожь моих подчиненных, я пойду с тобой», — вышла вперед Суюки. «Нет, командир, мы вас не бросим», — заступили девушки Суюки. «Воины Киоши, отступайте, это приказ вашего командира», — сказала Суюки. «Нет, не отступим, пусть злой дух превращает нас в своих сексуальных рабынь, но мы не бросим своего командира», — ответили воительницы Киоши. «Так, не заигрывайтесь», — строго посмотрела на своих подчиненных Суюки и вышла ко мне. «Я сдаюсь, злой дух, пощади моих подчиненных». «Что ж, ты выбрала верное решение», — ответил я, беря на руки Суюки. «Нет, капитан, мы еще можем сражаться, не жертвуйте собой этому злому духу», — с легкой наигранностью кричали девушки. «Передавайте Хину, что я его любила», — сказала напоследок Суюки, когда я стал взлетать в воздух, держа девушку на руках. «Ну, все, Хен, снимай маску», — проговорила Суюки с улыбкой. «Какой еще Хен, и какая еще маска? Это мое лицо», — ответил я, направляясь к городу, к храму Киоши, где и обитают воины Киоши. «Я так-то поцеловать тебя хочу», — сказала Суюки, ища способ снять маску. «Маска нужна для усиления моей магии огня, подожди немного», — ответил я, подлетая к храму и ставя на землю Суюки. «Сейчас буду обесчещивать тебя, моя будущая жена». Снял я маску и броню, переместив их в пространственный карман. «Только после свадьбы, ты же обещал», — ответила Суюки и прыгнула на меня, впившись своими сладкими губками в мои губы, начав страстный поцелуй. «Я по тебе сильно скучала», — сказала Суюки, прервавшись на миг и не дав мне ответить, вновь вцепилась в меня поцелуем. Пока мы целовались, я вновь взял Суюки на руки и понес ее в ее же комнату. Когда Суюки заметила, что мы в ее спальне, девушка спрыгнула с меня и стала быстро оголяться, желая как можно скорее вновь сомкнуть наши уста в поцелуе. Какое-то не слишком сексуальное бельишко у воинов Киоши, хотя некая прелесть в нем все же есть. Прокомментировал я нижнее белье Суюки, что представляло из себя повязку на груди из бинтов, да и трусики были тоже изготовлены из обычной повязки. Ну, у меня есть красивое белье, но под броней его неудобно носить, и если бы я знала, что ты прилетишь, то все же подготовилась и надела бы его, проговорила Суюки, и еще понюхала себя, мне нужно в ванную, я с тобой. Тоже стал я полностью раздеваться, только хотела предложить. Полностью оголилась Суюки, и пошла в ванную, поманив меня за собой пальчиком. Я решил просто переместить всю свою одежду в пространственный карман, и отправиться за голенькой Суюки. Вода для местных ванн греется заранее, но я ведь маг огня, так что уже через несколько минут мы сидели в горячей ванне в обнимку и целовались. Суюки терлась своим голым телом о мое, и у меня был большой соблазн проникнуть внутрь девушки, но я сдерживался, ведь не хотел нарушать обещание данное Суюки. «Я хочу внутрь тебя, Суюки», — проговорил я, и укусил за сосочек на прекрасной груди девушки. «Мне через неделю будет 16, если женишься на мне в этот же день, я позволю тебе проникнуть внутрь меня. Как тебе сделка?» — погладила меня Суюки. «Хорошо, я согласен, в твой же день рождения и поженимся», — дал я ответ. «Не шутишь?» — взяла она мое лицо двумя руками. «А чего тянуть? Мы любим друг друга. А как же Аватар и ее сестра?» — спросила девушка. «Крей Катара сейчас учится магии воды в северном племени, оказалось, что там живет их дедушка, он мастер этой магии, вот он их и учит. И ты их бросил там, улетев ко мне?» «Мне, конечно, приятно. Но за Аватаром охотится вся армия страны огня, вдруг на северное племя нападут», сказала Суюки как командир воинов Киоши. Она была довольно ответственная. «Уже напали, целая флотилия народа огня. Мы с Корой уже отбили атаку, и теперь она может спокойно продолжить учиться магии воды. Еще одну такую атаку народ огня не сможет быстро организовать. И знаешь, вот я помогаю Аватару, причем уже не первый раз, но чувствую, что она с Катарой по-прежнему мне не доверяют, будто все время ждут от меня предательства. Я помню, как они ко мне относились, когда не знали, что я принц народа огня, а когда узнали, они сказали, что больше не хотят, чтобы я их сопровождал. После пары моментов, где я им помог, они вновь разрешили мне их сопровождать, но такое ощущение, что я им навязываюсь, а после недавнего события, когда мне пришлось калечить и убивать солдат народа огня, все начали считать меня каким-то маньяком, а не человеком, спасшим северное племя от войны. Я по глазам видел, как люди, которым я помогал, меня боялись, и Караскатары были в их числе. Вот я и улетел оттуда, чтобы не мешать им. После обучения магии воды, Караскатары должны прилететь на остров Киоши, если и дальше хотят, чтобы я их сопровождал в путешествии. А они могут и не захотеть, да? Спросила Суюки. Есть такая вероятность. Ответил я, погладив ягодички Суюки, знаешь, я вот понял, что мне пора прекращать людям говорить правду о себе. В северном племени воды была одна принцесса по имени Юи, мы с ней подружились и между нами возникла даже какая-то симпатия, но у меня есть ты, Суюки, а у принцессы был жених Хан, лучший воин племени, и все это в кавычках. Он не любил Юи, просто хотел жениться на ней, чтобы стать вождем. Пока Караскатары учились магии, Юи показывала мне город северного племени, и вот тогда на нас наткнулся Хан, мне он сразу не понравился, и я решил посмотреть, насколько он хороший воин, устроив с ним тренировочный бой, где оказалось, что он просто слабак, его любая бы воительница Киоши уделала за секунду. Юи начала понемногу понимать, что из Ханна выйдет не очень хороший муж, он ее не любит, да и воин он слабый. И Юи явно стала присматриваться ко мне, но когда я ей рассказал правду о себе, она сразу переменила мнение, и вновь решила выйти замуж за Ханна. Рассказывал я Суюки недавние события, при этом массируя ее попку под водой. «Значит, ты хотел соблазнить принцессу северного племени, но она, узнав правду о тебе, сразу отвернулась от тебя», — подытожила Суюки. «Ага, капризные эти принцессы. Хен, изменить мне вздумал, а когда не получилось, расстроился и прилетел ко мне плакаться». Взяла мое лицо Суюки в руки и крепко сжала, ее коготочки даже начали впиваться мне в кожу. «Да ничего я тебе не изменял, у меня с этой принцессой ничего не было, и в целом, я понимал, какая реакция последует от нее, когда я расскажу ей правду, просто, все равно обидно как-то. И ладно бы та принцесса, но реакция Коры Катары на правду была ничуть не лучше, а их я знаю уже несколько лет. Что ж поделать, такова репутация у твоего народа, и вполне заслуженная, вот они тебе и не доверяют. Но, если они не хотят твоей помощи, то и не стоит навязываться. Прекратила Суюки так крепко держать мою голову, не вздумай мне изменять. Вновь поцеловала меня Суюки. Ну, раз гарем все равно не собирается, то можно и на одной Суюки пока остановиться, если караскатары ко мне не прилетят, то бегать за ними я уже не буду. Я, конечно, помогая им тоже получаю немалую пользу, вот когда вулкан тушил металла себе набрал и огненной энергии, когда с флотом народа огня сражался, набрал себе энергии душ, да и с аватаром все же стоит иметь нормальные отношения, однако, я могу и без них вулканы тушить, и людей крошить, а аватар, это дело непостоянное, сегодня он есть, а завтра умер и переродился уже совсем новым человеком. После купания, мы с Суюки перебрались в более удобное место, на кровать. В прошлый раз, когда я улетел, Суюки сделала мне минет на дорожку, так что оральными утехами, мы все же стали заниматься. Теперь Суюки тренировалась лучше ласкать мой прибор своим ротиком, а то в прошлый раз ей явно не хватало опыта, а я же забавлялся с ее кисонькой. Суюки быстро училась доставлять мне удовольствие, а я в ответ доставлял удовольствие ей. По ночам мы только развратом и занимались, а днем Суюки выполняла долг капитана. Я же в это время стал готовить подарок на свадьбу и день рождения девушки. Свадьбу я попросил организовать Аяджи, так звали главу деревни. Ему я отсыпал горку золотых монет, чтобы вся деревня праздновала нашу с Суюки свадьбу. Для меня это практически ничего не стоит, а Суюки будет приятно, что вся ее деревня будет радоваться на празднике. Также именно староста должен будет проводить церемонию бракосочетания в храме Киоши. На утро назначенного дня я поздравил Суюки с днем рождения утренним куни, хотя ночью мы тоже достаточно много шалили. «Мне уже нравится семейная жизнь», — сказала Суюки, положив руку на мою голову, когда я вылизывал ее прелесть. «После брачной ночи все станет еще лучше», — пообещал я. «Давай помоемся, и я вручу тебе свой подарок». Пододвинулся я к лицу Суюки и поцеловал девушку, тогда как мои губы по-прежнему были в ее нектаре, и не прерывая поцелуя, я понес Суюки в ванную. Мой подарок, как понятно, были драгоценности. Как и планировал, я сделал целый комплект, состоящий из ожерелья, 4 браслетов на руки, 4 браслетов на ноги, а также нижнего белья, выполненное из тех же материалов, и в том же стиле, что и предыдущие драгоценности. Материалом служило золото и зеленые алмазы. Весь комплект был создан в неком растительно-эльфийском стиле. На Суюки все это смотрелось прекрасно. «Хен, очень все красиво, но они тяжелые все, да и где мне ходить в этих драгоценностях?» — спросила Суюки, осматривая себя в зеркале. «По нашему дворцу будешь ходить и радовать мой взор. Я как раз осваиваю управление лавой, и с помощью нее смогу построить нам скоро уютный замок. Но чтобы нам после свадьбы не жить в храме Киоши, я уже купил нам домик у старосты». Обнял я сзади Суюки. А теперь пришло время надевать свадебное платье, а после играть свадьбу, а уж после всего этого наступит самое интересное, наша брачная ночь, — шептал я свои слова на ушко Суюки. «Тогда сейчас схожу за платьем», — ответила Суюки. «Не-не, платье я тоже сделал. Достал я манекен с красивым зеленым женским платьем, украшенным золотом, чем-то оно напоминало платье какой-нибудь китайской принцессы. Ладно, твое платье покрасивее будет, чем то, что я купила у торговца мог бы. Кстати, сказать, что платье можно и не покупать, оно, знаешь ли, недешево стоило. Хотя, ты же принц, и явно в золоте не испытываешь дефицита». Стала осматривать Суюки платье, а после я ей помог его надеть. «Прекрасно, Суюки, осталась только диадема принцессы и немного макияжа». Помог я Суюки закончить образ невесты принцессы. «Ты восхитительна». Отошел я и посмотрел на свою принцессу. «Знаешь, когда ты сейчас меня наряжал, я почувствовала себя какой-то куклой», — заметила Суюки. «Есть такое, но, когда я тебя буду сегодня ночью раздевать, а потом делать с тобой много взрослых и приятных вещей, ты почувствуешь лишь удовольствие». Аккуратно поцеловал я Суюки. «Ты станешь моей принцессой». «Хэймэм, ладно уж, принц, и ты давай одевайся», — улыбнулась Суюки, посмотрев на меня, а я был лишь в нижнем белье. «Да, было бы забавно, если бы я пошел в таком виде на свадьбу». Также надел я свой костюм прямо из пространственного кармана. Он был похож на костюм европейского принца, и под цвет платья Суюки его цветовая гамма была зеленая. «Ох, ты действительно принц. Встала рядом со мной Суюки, девочки обзавидуются, когда нас увидят. Прижалась она ко мне посильней. Пойдем, раньше свадьбу сыграем, раньше к брачной ночи приступим, сказал я. Староста неплохо постарался, золота я ему отвалил достаточно, чтобы он за неделю украсил город и подготовил жителей к празднику. Все уже было готово еще вчера вечером, так что утром мы сразу же и начали играть свадьбу. Первой была торжественная церемония бракосочетания по местным традициям, где я помимо прочих украшений, одел на Суюки еще и золотое кольцо с огромным зеленым драгоценным камнем, после чего мы скрепили наш брак с Суюки поцелуем. Когда торжественная официальная часть свадьбы закончилась, начались долгие гуляния до вечера, а дальше мы уже покинули праздник, отправившись в наш новый домик. Там я уже бывал и все подготовил для брачной ночи. Самое главное, это огромная удобная кровать, где я буду лишать Суюки невинности. В спальню я внес свою, теперь уже жену, на руках, при этом мы как обычно целовались, сегодня мы это делали часто и на публику. Поставив девушку на пол, я быстро ее раздел, дернув за нужные шнурки. Это ведь платье я создавал и предусмотрел там такую возможность. Трусики и лиф также быстро покинули тело Суюки, и уложив девушку на кровать, я сам быстро разделся. Как я этого долго ждал. Посмотрел я на голенькую Суюки, что заманчиво расставила ножки. Теперь это все официально твое. Поманила меня девушка пальчиком к своей уже мокренькой киске, и я этому очень рад. Приблизился я к Суюки, и поцеловав свою женушку, и больше немедля, наконец-то проник в ее горячую и тесную кисоньку, немного подлечив девушку, мы продолжили нашу брачную ночь. Я целовал прекрасную любящую меня девушку и наслаждался узостью ее дырочки. День закончился прекрасно, а вот ночь только началась. Рядом с Суюки я себя не чувствовал лишним, в королевском дворце народа огня меня это чувство не покидало, и теперь, помогая Каре и Катаре, я также ощущал себя лишним. Ну, посмотрим, что они в итоге решат. Я же подожду их решение рядом с Суюки. Жизнь в браке с Суюки была прекрасна. Я днем практиковался в магии и тренировался с воительницами Киоши, а по ночам расслаблялся со своей женушкой. Мне такой распорядок дня очень нравился, и когда прошел месяц, а Кара с Катарой так и не объявились, я понял, что они либо не могут выучить магию воды, либо решили больше не прибегать к моей помощи. Но был еще и третий вариант. Когда они попали в беду, правда, в тех условиях, в которых я их оставлял, они были в безопасности, и в беду попасть могли лишь по своей собственной инициативе, а если меня они не позвали, значит свой выбор сделали, я им не нужен. Примечание к части. Суюки, https://phtasabgagltv5ep39cinfza, gg, https://phtasabgagltrkup5phcjrgss7, Суюки, https://phtasabgaglwh8nifxihtf6bf8, Суюки, https://phtasabgaglp3itupsksb2v9, подарок Суюки, https://phtasabgagl7ausikfagvzgda. Платье Суюки, https://phtasabgaglwqchpqbn68a8t5hw6, gg, https://phtasabgaglat5kt8yodh2yoxter8, кольцо, https://phtasabgaglaradrvik9yaiol9rf7, глава 20, провал. Сейчас я и Суюки находились на пляже острова Киоши, она отдыхала, а я тренировал магию лавы на расплавленном песке, создавая из него различные скульптуры, что после застывания превращались в статуи из стекла. Расплавленные неметаллические материалы поддавались моему контролю в разы хуже, чем расплавленный металл, но магию лавы я теперь могу использовать в бою, превратить камень в сгусток лавы и бросить его во врага, тут много умения не требуется. «Странный ты все же маг огня, Пхен», — прокомментировала Суюки то, как я сейчас управлял расплавленным стеклом, формируя из него довольно крупную статую Киоши. Это ведь остров Киоши, есть такое. Кстати, я и тебя планирую сделать магом. Когда-то ведь львы черепахи делали из людей магов, уверенный у меня получится когда-нибудь. Ответил я, и мельком глянул на мою женушку, лежащую на песочке у моря лишь в одном купальнике. Знаешь, я жду не того, что ты мне дашь магию, я сейчас жду кое-чего другое. Оттянула Суюки ткань трусиков в бок, оголяя свой сочный персик. Сначала магия, а потом киска моей женушки. Ой, ладно, давай совместим приятное с полезным. Закончил я с одной статуей из стекла, а следующую пытался сделать уже с Суюки, сидящей на мне сверху и активно мешающей мне сосредоточиться, прыгая на моем приборе от таких приятных помех. Я все же не терял контроля над лавой, но управлять ею стало в разы сложнее. С момента нашей с Суюки свадьбы прошло полтора месяца, за это время Кара так и не объявилась, я даже подумываю пойти ее поискать, но потом понял, что это будет как-то жалко с моей стороны, бегать за аватаром, чтобы предложить свою помощь. Если я им понадоблюсь, они знают, где меня можно найти. Через недельку, когда я разыгрывал с Суюки эротическую пьесу «Похотливый бандит» и «Беспомощная пленница», мне в глаз с огромной скоростью влетела какая-то муха, да так внезапно, что я упал на пол, и мой член выскользнул из ротика моей пленницы, прикованной цепями к стене. «Хен, что случилось?» — спросила Суюки пленница. «Да в глаз что-то влетело». Достал я какую-то муху из глаза, а потом присмотрелся, и оказалось, что эта муха выглядела, как маленький ледяной феникс. «Бинг, это ты что ли?» Взял я муху в правую руку и стал вливать в нее ледяную ци, отчего она стала увеличиваться, превращаясь в ледяную птичку. Когда феникс стал размером с воробушка, я смог разобрать ее слова. «Каре и Катаре нужна помощь», был главный посыл ее слов. «Что случилось?» – спросил я, освобождая Суюки от оков. «Сейчас было не до эротических игр». «Значит, слушай», – стал рассказывать мне Бинг Си Фенг, пока я продолжал помогать ей восстанавливаться, вливая в нее ледяную ци. В общем-то, после победы над флотом народа огня, Кара еще пару недель проучилась магии воды, за это время северное племя стало вести переговоры с армией царства земли, они-то им передали пленных солдатов народа огня. Командующий военной базы царства земли, генерал Фонг, понял, что Кара хоть и не может войти в состояние аватара, зато она может слиться с Бинг Си Фенг и практически в одиночку остановить целый флот. А значит, что Кара может одолеть и хозяина огня Азея прямо сейчас и этим остановить столетнюю войну. Генерал Фонг вместе с вождем Арнуком предложили Каре сразиться с Азеем уже прямо сейчас, и чтобы самой Каре не пришлось лететь за хозяином огня в хорошо защищенную столицу страны огня, они решили выманить Азея в царство земли, используя военнопленных. Северное племя воды и военные царства земли организовали переговоры, куда должен был прибыть Азей, чтобы договориться об освобождении 10 тысяч солдат из экипажей разгромленной флотилии. Кара согласилась на этот план, а меня она не позвала, потому что Азей был моим отцом. Хоть я и говорил, что у нас с ним плохие отношения, но вдруг все было совсем не так, и я мог принять сторону Азея, предав Кару. План пришел в исполнение 2 недели назад, однако вместо Азея на эти переговоры прибыла принцесса Азула, но отменять все было поздно, а пленная принцесса народа огня лучше, чем ничего. Так что, Кара объединилась с Бинг, и вместе с Катарой, и некоторыми магами земли и воды напала на Азулу. Вот только, Азула просто выстрелила в Кару молнией, и мигом выбила дух Бинг из тела аватара. Азула продолжила атаковать аватара молнией, пытаясь убить, но тут пригодился мой подарок и защитил Кару ледяным коконом. И хоть Азула не смогла убить Кару, она ее определенно вырубила. В это время охрана Азулы вступила в бой с другими магами, и сама Азула также не стояла без дела, продолжив атаковать всех противников синим пламенем и молниями. Именно синим пламенем Азула сожгла Бинг Си Фенг, практически убив ее, но духа убить очень сложно, тем более духа Феникса. Бинг недавно возродилась, но в очень слабой форме, для нормального восстановления ей нужен лед, а его рядом не было. А на самостоятельное создание льда у Феникса просто не хватало сил. Бинг находилась приблизительно на равном расстоянии от Северного полюса и от меня, но в итоге решила все же полететь ко мне. Кару по итогам пленили, Катару ранили, Бинг видела, что и ее окутал ледяной кокон, а значит, она получила не меньший урон, чем Кара. Ледяной кокон с аватаром забрали солдаты народа огня, а вот ледяной кокон с Катарой, скорее всего, увезли к целителям в Северное племя воды. Всех выживших и раненых в этой операции отправили именно на Северный полюс. Кара, мягко говоря, она самонадеянная дура. Наша семейка не зря правит народом огня, мы сильнейшие маги огня, а моя сестра в этой магии даже меня сильнее будет, уж аватару-недоучке с ней точно не справится, не говоря уже об Азее, что несколько десятилетий тренирует магию огня, проговорил я, услышав всю эту историю. Знаешь, твоя сестра безумный монстр. Когда она сжигала людей своим синим пламенем, она громко смеялась, и когда меня жгла, улыбка также не сходила с ее лица, сказала Бинг, подросшая до размера попугайчика. Знаю, Азула такая с детства была, приходила ко мне в комнату и сжигала все мои вещи, поэтому я и научился их прятать, частично перемещая в мир духов. Зря караскатары меня все же не позвали, надеюсь, теперь они об этом искренне жалеют. Ты не будешь спасать Кару, ее ведь казнят, сказала Суюки. Не казнят, если убить аватара, он переродится, Кару скорее всего запрут в какой-нибудь тюрьме, и будут держать ее там до самой смерти. Без освоения всех стихий, она не сможет войти в состояние аватара по собственному желанию, а значит не сможет освободиться, да и если ее полностью заковать в металл, даже это состояние ей не поможет. Знаете, довольно приятно осознавать, что без меня все у Кары настолько плохо пошло, может теперь будет больше ценить мою помощь. Так ты все же будешь ее спасать? Переспросила Суюки. Когда-нибудь, может быть, сейчас мне не очень-то и хочется как-то рисковать ради того, кто мне не доверяет. Если раньше мы были с ней друзьями, то, когда она не позвала меня на эту битву, показала, что другом меня не считает. Если Катара додумается попросить у меня помощи в освобождении сестры, то так уж и быть, я им вновь помогу. А если Катара просто физически сейчас не может у тебя попросить помощи, может она сейчас находится на грани смерти и без твоей помощи просто умрет, серьезно сказала Суюки. Так ты хочешь, чтобы я прямо сейчас отправился им на помощь, спросил уже я. Хен, я понимаю, что они тебя могли обидеть, но их жизни в опасности, и сейчас им помочь можешь лишь ты можешь спасти их, и уже потом на них демонстративно обижаться, главное, чтобы они были живы и смогли осознать свои ошибки, проговорила Суюки, посмотрев мне прямо в глаза. Ладно, ты права, если они умрут, я буду себя чувствовать в итоге еще хуже, ведь мог их спасти, а не сделал это из-за обиды. Что ж, придется сделать паузу в нашей счастливой семейной жизни и пойти спасать горе аватара и ее сестру. Поцеловал я Суюки и начал собираться в путь. Для начала я все же решил отправиться на север, проверить Катару, а уже потом искать Кару. Вместе с собой я взял и Бинг. Через пару часов полета мы прибыли на Северный полюс. Ледяного Феникса я отпустил, чтобы она могла здесь нормально восстановить силы, а сам пошел искать Катару, начав свой поиск с местной больницы, и сразу же ее нашел. Катара находилась в больничной палате, и сейчас целительница оказывала ей помощь, исцеляя ожоги Катары. У девушки сильно были обожжены руки, на плече был виден огромный след от поражения молнией, и хоть все повреждения уже не первый раз подвергались лечению, все равно шрамы от ожогов и от молнии были слишком заметны. На сегодня все, продолжим завтра, сказала целительница, и когда уходила, заметила стоящего у двери меня, похоже, к вам посетитель, проговорила она, отправляясь в другую палату, где также лежали люди с ожогами. Хен, увидела меня Катара и замолчала. Что, нечего сказать, не волнуйся, Бинг мне уже все рассказала. Начал я подходить к койке Катары. Она жива? Переспросила девушка. Жива, она ведь Феникс возродилась через время, только сильно ослабла. Сел я на место целительницы и сам приступил к лечению Катары, для чего заморозил ее ожоги в лед и наполнил этот лед жизненной энергией, отчего он начал светиться зеленым светом. Жизненной энергии у меня много, и я ее не жалел, так что уже через 20 минут Катара была полностью здорова и без шрамов.